Независимо от того, видите вы человека первый раз или общаетесь с ним периодически на протяжении долгого времени, первый этап – это установление контакта. И, как правило, успех или неудача в продажах напрямую зависит от того, смогли ли вы установить контакт или нет. Еще 2000 лет назад римский оратор Цицерон в трактате «Уведение римского дела» описал двух торговцев, которые наперегонки бежали к близлежащему городу, чтобы открыть там лавку. Еще 2000 лет назад уже было описано такое явление, как конкуренция. Но сегодня конкуренция давно не такая, как 2000 лет назад. Почему же сегодня стало так тяжело выдерживать конкуренцию? Основная причина заключается в том, что сегодня жирная линия между товарами исчезает. То есть сегодня конкурентного товарного преимущества практически не существует. То есть вы и ваши конкуренты продаете товар аналогичный, оказываете аналогичные услуги. Что такое товарное конкурентное преимущество? Когда в свое время компания RingXerox выпустила на рынок первый свой копир, вот это было конкурентным преимуществом, потому что этого не было ни у кого. Когда компания Chrysler выпустила первый свой пикап, это было товарным конкурентным преимуществом, потому что этого не было ни у кого. Но сегодня технологии производства находятся на таком уровне, что даже если кто-то что-то придумает, то в самый короткий срок все остальные все это воспроизводят. Одна Китайская Народная Демократическая Республика чего стоит. И что же тогда остается? Если вы продаете аналогичный товар, если вы оказываете аналогичные услуги по примерно аналогичным ценам, что же для покупателя тогда становится главным при выборе поставщика? Ответ напрашивается сам собой. Главное – это люди, у кого покупают и кто покупает. И вот именно поэтому очень важен первый этап – установление контакта. Потому что в конечном счете покупают люди, не фирмы, не компании. И от того, насколько вы сможете выстраивать отношения с человеком, с конкретным человеком, настолько вы можете получить большую отдачу от взаимодействия с этой компанией. Основные правила установления контакта, алгоритм пикап. Первая буква П – это правило 15 секунд. О чем это правило? Не торопитесь, не торопитесь, сделайте паузу. Как правило, когда продавцы заходят в кабинет своих потенциальных покупателей, сразу начинают продавать. Не торопитесь, остановитесь, сделайте паузу. Ну, естественно, не надо считать от 1 до 15. Может быть, нужно больше, может быть, нужно меньше времени. Сколько? А столько, сколько нужно. Нужно для чего? Для того, чтобы понять, куда вы пришли. Запомните одно из самых главных правил. Вас прокормит наблюдательность. Внимательно посмотрите, куда вы пришли. Ведь большую часть жизни человек проводит на рабочем месте. И волей-неволей на это рабочее место он притягивает то, что ему ценно в жизни, в нормальной, в реальной жизни. И задача на этом уровне попытаться найти это что-то. Что это может быть? Да все что угодно. Фотографии, картины, цветы, пресса. Смотрите, внимательно смотрите, ищите минимальную зацепку. Для того, чтобы потом с этим можно было работать. Особенно это важно, когда у вас первая встреча, когда у вас минимум информации по тому человеку, с которым вы встречаетесь. Я думаю, что вы так же, как я, в детстве любили играть в игру «Найди 10 отличий». Когда вы смотрите на две вроде бы одинаковые картинки, но потом вдруг замечаете, что они различные. Начинайте снова играть в эту игру. Только не в журнале «Мурзилка», а в общении с вашими потенциальными клиентами. Обращайте внимание на любые мелочи, которые вас окружают. Если вы видите, что на подоконнике кабинета вашего потенциального клиента стоят красивые цветы, значит, скорее всего, ему это интересно. Если вы видите, на стенах висят необычные картины, значит, ему это интересно. Если вы видите на столе фотографию ребенка или семьи, значит, ему тоже это интересно. Любая мелочь вам может дать повод для того, чтобы найти общую интересную тему. И если вам за короткий период удастся понять круг его интересов, то дальнейшее отношение можно выстраивать вокруг этих интересов в том числе. Кроме вещей, которые находятся вокруг вашего потенциального клиента, особое внимание нужно уделять ему самому. И бывают такие ситуации, когда у человека на лбу большими буквами написано: «Я сейчас к контакту не готов», «Я сейчас не хочу никого видеть». И эту надпись нужно уметь прочитать. Потому что если человек не готов, а вы будете навязывать контакт, ничего из этого хорошего не получится. Ну, представьте, типичная ситуация. Молодая женщина, директор небольшой компании. Кроме того, что она директор, в первую очередь она женщина. Утром встала, муж опять пришел поздно вечером, утром с ним разобрались, старшего сына бегом в школу, младшую дочку за шкирку бегом в садик, пока ее тащила, она 3 раза упала в лужу, машина на ремонте, ребенка сдала в садик, бегом на маршрутку, залазила на маршрутку, испачкала пальто, выходила, сломала каблук, и вот в таком прекрасном настроении она заходит в офис, заходит в свой кабинет, тут открывается дверь, и заходите вы. Через 5 минут вы выходите и говорите: «Здесь рыбы нет, им наш товар не нужен». Да нужен. Нужен, но просто вы зашли не вовремя. И когда вы видите, что человек не готов к контакту, лучше переназначить встречу. Лучше перенести ее на другое время. Не забывайте про правило 15 секунд. Помните, вас прокормит наблюдательность. Следующая буква И – имя. Имя или обращение. Всем приятно, когда к ним как-то обращаются. И для каждого человека имя, его имя, это самое приятное, что есть на слух. Но что делать, если мы не знаем, как человека зовут? Если вы не знаете, как его зовут, то самое простое – это спросить. Ну как? Если вы спросите, как ваше имя, то он скажет только имя. Но не факт, что ему приятно, чтобы его называли по имени. Намного проще спросить: «Скажите, а как мне к вам обращаться?» Именно «обращаться». И после того, как вы его спросили, слушайте, что он скажет. Если он скажет имя, значит, обращайтесь к нему по имени. Если он скажет имя отчества, значит, обращайтесь к нему именно по имени отчества, потому что ему так приятно, потому что ему так комфортно. Бытует неправильное мнение, что если вы с человеком общаетесь на «ты», то значит, у вас уже есть с ним контакт, уже есть дружба, и вам легче все решить. Не в нашей культуре, не в нашей культуре, потому что в нашей культуре обращение «ты», чтобы его заслужить, должно пройти определенное количество времени. И изначально, особенно когда вы видите человека первый раз, естественно, обращение должно быть на «вы». Но вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда ваш собеседник сразу же переходит на «ты». Ни в коем случае это не значит, что вы можете делать то же самое. Почему он может к вам так обращаться? Ну, во-первых, он может быть старше вас по возрасту. Он может быть выше статус социальный. Да, он может быть просто невоспитанным человеком, и ни в коем случае нельзя переходить на его уровень. Вы должны работать как профессионалы, и профессионал по-любому всегда выглядит профессионально. Обращение должно быть на «вы», и это нормально, это нормально. Ну, естественно, если он вам сказал, слушай, давай на «ты», давай на «ты», вот тогда уже можно, но самому такую проявлять инициативу нежелательно. Может получиться так, что в ходе беседы вы забудете имя собеседника. Что делать? Ничего страшного. Если вы действительно забыли, не стесняйтесь, спросите, уточните, как человека зовут. Это нормально и это лучше, нежели вы просто будете никак к нему не обращаться. И если вы знаете, что у вас слабая память на имена, записывайте. Записывайте, как человека зовут. Меня очень часто спрашивают, как быть с визитными карточками. Когда обмениваются визитными карточками? До того? После того? Ну, есть разные культуры. Допустим, в американской культуре принято так, что визитными карточками обмениваются перед встречей. В Европе принято так, что визитными карточками обмениваются после встречи. В России принято «запишите мой телефон». Но культуру мы делаем сами и оптимально. Оптимально обмениваться визитными карточками в начале встречи. Сели за стол переговоров, дали свою визитную карточку, получили визитную карточку от партнера, и не надо ее запихивать в карман. Положите ее перед собой на стол, это лишний раз будет вам напоминать то, что человека нужно называть по имени. К нему нужно как-то обращаться. Почему еще важно обращаться к людям по имени? Ну, вспомните, когда вы идете по улице, вы слышите свое имя, что вы делаете? Да, вы оборачиваетесь. То есть, имя для человека – это своего рода условный рефлекс. Помните школьные программы собаки Павлова? Лампочка зажглась, слюна пошла. И здесь то же самое. Услышал свое имя и среагировал. И когда вы будете называть людей по имени, когда вы будете как-то к ним обращаться, они будут постоянно на это реагировать, и они будут постоянно находиться во внимании. То есть вы будете тем самым постоянно поддерживать их внимание. Но, как я уже говорил, во всем нужна мера. И если вы будете говорить, допустим, вы знаете, Александр, у нас Александр, для вас Александр, есть Александр, предложение Александр, и вам Александр, нужно, Александр, пожалуйста, послушать нас, Александр. Естественно, это уже слишком. В среднем, как показывает практика, нужно обращаться по имени, ну, раз где-то в 2-3 минуты, не чаще. Следующая буква «К». Комплимент. А умеете ли вы говорить комплименты? Этот вопрос я задаю на каждом тренинге, и, как показывает практика, очень немного людей умеют говорить комплименты. Если говорить о природе комплементарности, то можно выделить три основные категории. Три категории комплементарности. Первая – это похвала. Ну, похвала – это отношение руководитель-подчиненный, это типа «ну, ты сегодня молодец». Это не комплимент, это похвала. Вторая категория – это лесть. Лесть – это очень сильное преувеличение достоинств, и лесть, она дает обратный результат. Лесть ее слышно, и она чувствуется. И когда человек понимает, что ему льстят, это очень неприятно. Ну что же такое комплимент? Комплимент – это сосредоточение внимания в большей степени на каких-то скрытых, нежели явных качествах человека. Но самое важное условие, основное условие, помните, комплимент без отношения несовершенен. В свое время Сократ говорил, если у вас на языке не то, что у вас на сердце, вам никто не поверит. И если вам не хочется говорить комплимент, то он у вас не получится. Основные правила комплементарности. Ну, во-первых, комплимент должен быть коротким. Коротким не надо запихивать в один комплимент несколько, потому что можете забыть просто с чего вы начали. Допустим, девушка, какие у вас красивые глаза, волосы, губы, о, все, уже забыл, с чего начал. Комплимент должен быть коротким. Далее, не надо использовать связку «сегодня». типа, девушка, как вы сегодня красиво выглядите, потому что, когда вы это говорите, человек может обидеться. Не понял, а вчера что? Вчера не очень, да? Ну, даже если у вас вырвалось сегодня, можно как бы отмазаться. Впрочем, как и всегда. Комплимент нужно не только уметь говорить, но и принимать. Потому что реакция человека, который не избалован комплиментами, когда ему говоришь, допустим, как ты сегодня прекрасно выглядишь, у него идет следующая реакция. И ты тоже. Все, отдал, ничего не должен. Не надо. Просто говорите спасибо. Умейте принимать. Спасибо. Потом отдадите. Но пока просто спасибо. Можно увеличить силу комплимента в разы, принижая свои способности и навыки и немного повышая навыки и способности собеседника. Допустим, Иван Иванович, я удивляюсь вашей способности все время приходить вовремя. Я вот как не стараюсь, у меня все равно не получается, я все равно опаздываю. То есть как у вас ого-го, а я вот на фоне вас не очень. Что может быть объектом комплементарности? Если мы говорим про личности, если мы говорим о женщине, то здесь все намного проще. Прическа, макияж, одежда, фигура, улыбка, голос. Женщины нормально и очень хорошо это воспринимают. С мужчинами все-таки посложнее. Мужчине намного тяжелее сделать комплимент, чем женщине. Хотя можно. Если захотеть, можно много чего найти. Но все-таки самое главное, помните, вы ведете переговоры, да, с мужчинами, да, с женщинами, но в том числе они еще менеджеры, они еще руководители разного уровня. И для руководителя, хоть топ-менеджера, хоть линейного менеджера, самое приятное – это комплимент именно его делу, комплимент тому, что он делает. Это самое приятное, и это воспринимается на рабочем месте намного лучше, нежели личные комплименты. Ну, что это может быть? Товар, ассортимент, объемы продаж, рекламная кампания, все что угодно. Но самое главное, чтобы он к этому был причастен. И в завершение этой темы еще раз хочу акцентировать ваше внимание на основном моменте. Комплимент без отношения несовершенен. Не нужен комплимент ради комплимента. Если не хочется, лучше не надо. Комплементарность, как любой из навыков, требует тренировки. Есть такое понятие полетность комплимента. Это та ситуация, когда вы увидели человека и сразу не задумываясь, у вас получился комплимент. Возьмите за правило ни дня без комплимента. Начните прямо с сегодняшнего дня. Придите сегодня домой, наговорите домашним комплиментов, пускай они мучаются. А что вам от них надо? Да ничего. Просто так. Начинайте делать комплименты просто так, и все это в конечном счете к вам вернется. Следующая буква А – это аттракция. Дословно с латинского можно перевести как «привлекательность» или «притягательность». С каждым днем покупатели становятся все требовательнее и требовательнее. И кроме знания товара, покупатели хотят еще отношения. Хорошего отношения. Именно такого отношения, за которое они готовы платить деньги. Если раньше было достаточно того, что у вас есть хороший продукт, то сегодня этого уже мало. Клиенты хотят качественного обслуживания, они хотят хорошего уровня сервиса. А сервис делают люди, и ничто человеческое им не чуждо. Потому что те же самые продавцы, они в реальной жизни также жены, мужья, дети, братья и сестры. И у них тоже, скорее всего, бывают проблемы. А когда у человека есть проблема, особенно которая связана именно с его личной жизнью, то, естественно, он эту проблему никуда не может деть, и он носит ее с собой, он об этом думает, он все это переваривает, естественно, все это сказывается на работе. Я абсолютно уверен, что работа профессионального продавца похожа на работу профессионального актера. Кто такой хороший профессиональный актер? Это тот человек, который выходит на сцену и красиво играет свою роль. И все люди, которые сидят в зале, они с замиранием сердца смотрят, как он это делает. И никто даже не подозревает, а что за кулисами, а как у него складывается жизнь, а какое у него настроение, а какое у него здоровье. Он хорошо, красиво играет свою роль. И тогда зал встает и рукоплещет. И тогда все говорят, что это красивый актер, это хороший актер, это профессиональный актер, актер от Бога. Но актерскому ремеслу нужно очень долго учиться. И более того, это не совсем подходит в продажах. Что же остается? Есть более простой способ. Когда человек рождается, когда он приходит в этот мир, то на подсознательном уровне человек умеет делать многие вещи. Но когда человек начинает учиться, то многие вещи он просто забывает. Хотя на самом деле все это он умеет. И если вы хотите восстановить способности, которые дала вам матушка природа, начинайте учиться, учиться у своих детей. Да-да, именно у ваших детей. Дети до 5 лет, они такие, как сделала их природа. Они еще пока не испорчены обучением. Обратите внимание, как ведут себя дети. Как быстро дети переключаются из одного состояния в другое. Вот он бежит, ему радостно, он улыбается, споткнулся, упал, ему больно, он плачет. Доля секунд, минута, он уже забыл, он опять веселится. То есть дети переходят из одного состояния в другой в моментально. Но вспомните себя, вспомните себя. Если утром вас кто-то обидел, и что? Вы начинаете целый день это гонять, вы целый день обдумываете, вы носите эту обиду с собой. И вам очень тяжело от этого отделаться. И, естественно, все это вы переносите на работу. И, естественно, что если у вас плохое настроение, если у вас плохое самочувствие, то волей-неволей вы все это передаете вашим покупателям. А им это абсолютно не надо. Они хотят от вас полной отдачи, но не могут этого получить. И получается замкнутый круг. Что с этим делать? А все очень просто. Начинайте восстанавливать свои природные способности. Начинайте работать со своими состояниями. Выделите время. Уйдите куда-нибудь в отдельную комнату, чтобы вам никто не мешал. Просто сядьте так, как вам удобно. И постарайтесь войти в какое-нибудь нейтральное состояние. Отключите все чувства. Просто попытайтесь расслабиться. После этого постарайтесь переходить в разное состояние. Радости, печали, спокойствия, веселья. Но очень важно, когда вы будете находиться в каком-то состоянии, очень важно запомнить, как расположено ваше тело, какое у вас выражение лица, где находятся руки, ноги, и самое важное, что вы чувствуете. То есть каждое состояние нужно запомнить, сделать, если хотите, снимок вот этого состояния. Следующий шаг – начинайте искать свое профессиональное состояние. Что это такое? Это та ситуация, которая, я думаю, у вас много раз была. Это та ситуация, когда вы общаетесь с клиентом, и у вас сами находятся слова. У вас все получается. Это такое состояние драйва, когда все получается само собой. И когда речь льется спокойно и находятся нужные слова. И именно в нужной последовательности. Так вот, когда вы поймете, что да, это оно, хватайте его, запоминайте. Запоминайте, Какое у вас выражение лица? Что вы чувствуете? Как расположены руки, ноги, плечи? Как вы выглядите? Хватайте и запоминайте. После этого попытайтесь воспроизвести это состояние. Когда вы научитесь работать со своими состояниями, вы получите в руки очень сильный инструмент, который будет вам давать результат. То есть перед встречей вы можете легко включать свое профессиональное вот это состояние драйва. Отработали, вышли, перешли на спокойствие. То есть постоянно включать то состояние, которое вам нужно. Нужно для работы и нужно для жизни. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Не надо играть. Не надо играть. Это очень тяжело. Намного проще воспроизвести состояние. И более того, это намного эффективнее. Почему? А потому что, когда вы это воспроизводите, то вы искренне. И люди вам верят. Вера очень важна. Сыграть ее очень тяжело. Лучше все это воспроизвести. И в завершение этой темы еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что вот эту аттракцию, эту привлекательность надо постоянно совершенствовать, постоянно с этим работать. Последняя буква «П» — это правило левой руки. Или каждый правый имеет право налево. В начале этого курса в теме «Одноминутная репетиция» я описывал алгоритм «СПАС». Если вы помните, то первая буква «С» — это сверхзадача. Еще раз напоминаю, сверхзадача любого продавца — сделать так, чтобы покупатель получил максимум, максимум удовольствия после того, как он купит товар и воспользуется вашей услугой. Это удовольствие складывается из разных мелочей, в том числе и из того, а как вы будете располагаться по отношению к нему, когда вы будете вести беседу. Ученые доказали, что человеку приятно, удобно, комфортно, когда собеседник находится под его левую руку. Почему лево? Существует такая теория, что линия жизни проходит через человека слева направо. Слева наше прошлое, справа наше будущее. Прошлое, какое бы оно ни было, оно уже не страшит, потому что оно уже было. А будущего мы всегда опасаемся. И на подсознательном уровне, исходя из этой теории, человеку ближе именно лево. Если вы хотите усилить положительное влияние на ваших собеседников, постарайтесь располагаться под их левую руку. Помните, лево всегда ближе. Итак, основные правила установления контакта, алгоритм пикап. Правило 15 секунд, имя, комплимент, аттракция и правило левой руки.